Глава вторая. «Ахмед, тебе еще не надоело?» — поинтересовалась Анита. «Скучно», — вздохнул джигит и вновь метнул кинжал в толстое дерево. Этому занятию он предавался вот уже более часа. Постоянное мелькание клинка здорово надоело девушке. Неподалеку, в тени раскидистого дерева, тихо сидела Сата. Скрестив под собой ноги, она не шевелилась уже около 2 часов. Волшебница медитировала, стараясь развить свои невероятные способности. Помимо Ахмеда и Аниты, ее охраняла парочка единорогов. Сказочные животные паслись с другой стороны. Никто не пройдет через этот заслон незамеченным, да и место было не опасным. До городских стен рукой подать. «Горец, полежи спокойно. Бедное дерево скоро свалится». «Ничего, тут их еще много». «Все равно». «Вах, тебе жалко. Вон целый лес. Зачем жалеть?» «Я жалею свои нервы. Этот стук уже просто достал». «Когда такой красивой девушка сердится, то становится совсем некрасивой». «Перед кем здесь красоваться? Ой, а это еще кто?» Со стороны леса показалась одинокая телега, увлекаемая полудохлым быком. На ней выседали 4 крестьян. Ахмед нахмурился, поднял свою чудовищную секиру, вскинул ее на плечо. Из этого положения он мог в доли секунды произвести арифметическое действие под названием «деление для любого желающего». Анита подхватила лук, встала рядом. В подобных случаях переговоры всегда вела она. Грозная речь страшного гиганта вызывала у крестьян приступы недержания кала, поэтому Ахмед скромно предпочитал отмалчиваться. «Стоять!» — крикнула Анита, когда до телеги оставалось 20 шагов. Крестьяне тупо захлопали глазами, не в состоянии быстро переварить поступившую информацию. Щелкнул лук. Стрела со стуком впилась в телегу. «Стоять, вам сказано!» До сиволапых сразу дошло. Осаженный бык грустно посмотрел на Аниту измученным, странным, мудрым взглядом, как будто просил прощения за своих чудовищно тупых хозяев. «Чего вам здесь надо?» — сурово спросила девушка. Встав по бокам телеги, крестьяне сняли шапки и дружно поклонились. Один нерешительно шагнул вперед и испуганно залебезил. «Мы направляемся в город Анатингем». «А почему не по дороге?» «Но нам сказали, что там будет застава, где взимают высокую пошлину. Мы простые и бедные крестьяне. Пробираемся к вам от самого Коралиума. Много раз в пути были на волосок от смерти. У нас не осталось ничего ценного. Простите нас». «Никакой пошлины у нас здесь не взимают. Что за глупости? Вы что, хотите остаться в нашем городе?» «Да, очень хотим». «А где же ваши женщины и дети?» «Они немного отстали, вот-вот должны появиться». Действительно, со стороны леса показалась телега, набитая разным народом. Ее с трудом тащили 2 быка. Одна женщина шагала впереди и вела животных за собой. Выждав, когда повозка приблизится, Анита расслабилась. С виду все было нормально. Она уже было хотела скомандовать мужикам объехать это запретное место стороной, но тут заметила нечто странное. При неловком шаге юбка передней крестьянки обрисовала вытянутый предмет, спрятанный у нее под подолом. Острый глаз лучницы скользнул по лицу, ничуть не похожему на женское. Девушка даже разглядела остатки короткой щетины в уголках губ. Крестьяне на глазах напряглись, чуя что-то неладное. Их руки совершали плавные и медленные движения и тянулись за борт телеги. Не поворачиваясь, Анита произнесла на четком русском: «Ахмед, это враги!» Полученной информации джигиту вполне хватило. Мощным звериным прыжком он в тот же миг швырнул свое обманчиво расслабленное тело вперед, опережая стрелу, выпущенную девушкой. Секира слетела с плеч, а наискосок развалила пополам переднего, самого разговорчивого лазутчика. Второй упал сраженной лучницей. Двое оставшихся покошачьи отскочили в стороны, сжимая мечи, подхваченные с телеги. Но Ахмед, несмотря на огромные габариты, отличался завидным звериным проворством. Лезвие его оружия не замедлило движения, он только перенаправил его по другому вектору и под острым углом пронзил бедро следующего врага, вскрыв ему ногу до самой кости. Анита не успела выстрелить второй раз, страшный удар в плечо сбил ее с ног. Уже на земле она с ужасом увидела, как Сата заваливается на бок, и только тут поняла: их обстреливают вражеские лучники, спрятавшиеся на опушке леса. Вскочив, девушка бросилась к Иссе, побив все рекорды скорости. За несколько шагов до подруги она прыгнула вперед, накрывая волшебницу своим телом, не сдержала болезненного крика, когда новая стрела угодила ей в бок. Кольчуга смягчала удары, но все равно было очень больно. Роговые луки, используемые воинами горных кланов, отличались большой мощностью. Ахмед не остался сражаться в одиночестве. К нему присоединился единорог. Второй зверь был ранен стрелой и лежал на боку, суча копытами. Вокруг бойцов, размахивая оружием, метались мнимые женщины и последний крестьянин. Они не старались сражаться с телохранителями, рвались напролом к своей цели — Сате. Анита приподнялась на колено и достала свой узкий меч. Она уже научилась довольно прилично фехтовать, но понимала, против бойцов клана горных теней шансы ее были мизерны. Зашевелилась Иса, окончательно выходя из транса. Сата раскрыла помутневшие глаза, недоуменно шепнула: «Что случилось? Лежи, на нас напали, в тебя стреляли из луков». «Ничего, под плащом у меня хорошая кольчуга». Волшебница поднялась, вытащила кинжал. К ним бежал убийца в женском платье. Он мастерски размахивал двумя мечами. Девушки перепуганно переглянулись, встали плечом к плечу. Опытный убийца внушал им страх. В нескольких шагах от них враг неожиданно подлетел в воздух, подброшенный мощным ударом. Упав, он безжизненной куклой перекатился через плечо, сломав при этом стрелу, засевшую в его спине. Через несколько мгновений рухнул второй наемник, затем еще один, последний. Разъяренный Ахмед метался кругами на манер собаки, устроившей гонки за своим хвостом. От него не отставал взбешенный единорог. Оба искали врага, но не находили. Все было кончено. От Нетингема уже мчалась целая толпа. Зоркий дозорный на башне заметил неладное и поднял тревогу. Девушки подбежали к Ахмеду. Тот, наконец, перестал метаться, присел на землю. У него была сильно рассечена левая икра. Кровь, переполнив сапог, щедро лилась на землю. Удивительно, как он с такой раной оставался на ногах. Горцу налаживали тугую повязку. Вскоре подоспели солдаты, которые закрыли их со всех сторон. Часть бросилась дальше к опушке. Надо было найти лучников. «Вы там осторожнее!» — крикнула им вслед Анита. Оттуда кто-то из наших стрелял. Не убейте ненароком хорошего человека!» Мелькнула озабоченная физиономия Хонды. «Вы живы?» «Частично», — ответила Анита. «Бедняжка!» — вздохнул Хонда и деловито добавил. «Ты едва не умерла девственницей. Это непорядок. На нашего вождя в таком вопросе полагаться не стоит. Сама видишь, толку от него нет. Так что зайдешь ко мне вечером, я тебе помогу справиться с проблемой». Фыркнув, прекрасная лучница быстро парировала. «Это у тебя проблемы. Смотри, как бы к тебе кто-нибудь из таких грозных ребят не заскочил в женском платье». «Меня это не смутит. Я человек широких взглядов». «Может, сам юбку нацепишь?» «Если пообещаешь прийти, надену что угодно. Хоть кружевные трусики». «Неплохое будет зрелище». Отходя от ужаса короткой схватки, Анита говорила резким, дрожащим голосом, почти не задумываясь о своих словах. Понимая ее состояние, Хонда оставил ее в покое, принялся разглядывать трупы врагов. Толпу растолкал Робин, бросился к Сате. «У тебя кровь?» «Не бойся, это Ахмеда. Он в ногу ранен». «Ты цела?» «Да. В меня попала пара стрел, но кольчуга выдержала». «Дай посмотрю». «Робин, не буду же я здесь раздеваться при всех». «Анита, как ты?» «Аналогично. Серьезно, у нас пострадал только Ахмед. Нога у него рассечена до самой кости. Надо зашивать, да и мелких ран у него хватает. Если бы не крепкие доспехи, его бы изрубили на куски. Хонда, что здесь произошло?» «Я сам только пришел. Но картина вполне ясна. Они хотели убить Сато». «Кто это такие?» «Есть две отличные версии. Первая. Перед нами отряд воинствующих гомосексуалистов. На это явно указывают женские одеяния и...» «Хонда, после того, что я сейчас с тобой проделаю, ты сам будешь носить красивую женскую одежду». «Да ладно, не кипятись. Спорю на задницу Ахмеда, это наши старые знакомые, ниндзя из клана Горных Теней». Джигит немедленно встрепенулся и принялся громогласно вспоминать о своих интимных отношениях с многочисленными родственниками Хонды, стараясь не пропустить никого. Тот даже ухом не повел, склонился к одному из убитых и распорол ему рукав. На плече мертвеца алела яркая татуировка, голова, надетая на острие меча. Ну вот, что и требовалось доказать. На что они надеялись? Робин покачал головой. Напасть под самыми стенами Ноттингема. Им ни за что не дали бы уйти живыми в любом случае. Они шли на смерть. «Это и козе понятно», — уверенно заявил Хонда. «Да, так и есть. А то они заплатили клану бешеную цену, раз он отдал в жертву столько своих воинов. А что там за дети на телеге?» «Обычные ребятишки», — ответил один из солдат. «Их родные шли в Ноттингем, всех убили, телеги и быков забрали, детей оставили в живых для правдоподобия». «Понятно», — сказал Робин и обернулся к Кейси. «Все, Сата, свои занятия будешь проводить только под усиленной охраной. Ты сегодня была на волосок от гибели». «Зелме жалко», — вздохнула волшебница. «Его убили». «Ничего», — сказал один из рюмов. «Мы устроим ему хорошее огненное погребение и долго будем поддерживать костер памяти». Со стороны леса подскакал всадник. «Там в кустах на опушке мы нашли трех мертвых лучников. Рядом схватили четвертого. Он не сопротивлялся. Сейчас его сюда приведут». «Это же наш человек», — воскликнула Анита. «Он стрелял по убийцам, свалил троих. Да и лучники наверняка тоже его работа». К Робину подвели высокого человека в одеянии охотника. Руки его были связаны за спиной. Приглядевшись к пленнику, вождь изумленно воскликнул. «Я тебя вспомнил. Это ты приходил прошлым летом ко мне вместе с Зардраком Агдуутором. Вы еще выдавали себя за простых охотников. Как твое имя? Я позабыл». «Да, Робин Игнатов, ты прав. Мы с тобой знакомы. Меня зовут Тукс Длинный Лук. Я был здесь прошлым летом и при зимней осаде города». «Почему ты убил воинов клана?» «Я не хотел, чтобы они убили Сату Неома Каю». «Но почему? Ты же верный слуга Зардрака?» «Я свободный охотник, один из лучших в этих краях. Надо мной нет хозяина. Я служу, но не прислуживаю». «Игра слов. Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему?» «Зардрак послал этих убийц на верную смерть. Воины клана неуязвимы в своих родных горах. Но в наших лесах они беспомощнее младенцев. Им не удалось бы спрятаться от погони. Я должен был проследить за результатом, потом вернуться. В лесу вы бы меня никогда не нашли, даже с помощью единорогов. Но в последнее время мне больше не по душе служба у Верховного Атона. Слишком много напрасной крови, недостойной настоящего воина. Я видел, как гибли цветущие деревни до последнего грудного ребенка. Так не должно быть. Зардрак не остановится ни перед чем. Будет навязывать свой порядок, пока вся Вертина не останется без людей. Его надо остановить. Только вам это по силам. Я знаю. Поэтому ты решил перейти к нам? Нет, слишком многим известно мое лицо. Вы бы мне не поверили. И ты надумал убить воинов клана, чтобы заслужить наше доверие? Нет, Робин Игнатов, моя семья имеет долг крови. Его надо отдавать при любой возможности. Вчера ко мне подошел человек, который хранит долг. Он сказал, что ему требуется моя помощь. Надо сделать так, чтобы Сата Неома Кая избежала смерти. После этого я должен был сдаться тебе. А сдаваться-то зачем? Не знаю, но долг крови священен. Я выполнил все, что требовалось. Кто этот человек? Я не могу сказать, так как он этого не просил. «Давай я костерок разведу», — предложил Хонда. «А ребят пока кузнецам за плоскогубцами сбегают». «Вы можете меня истязать», — кивнул Тукс. «Это ваше право. Под пытками я назову его имя». «Но не скоро». «Хонда, успокойся», — сказал Робин и приказал солдатам. «Развяжите его». Охотник стал разминать затекшие кисти, а вождь заявил: «Ты помог защитить от смерти самого дорогого мне человека. Никто не станет тебя здесь пытать. Спасибо, Тукс, Длинный Лук. Если у тебя есть какое-либо желание, скажи». «Пусть мне вернут вещи и лук», — буркнул охотник. «Ты получишь все. Не беспокойся». «И я смогу уйти?» «Да, ты свободен. Никто не станет тебя задерживать». Тукс внимательно посмотрел в глаза Робина. «Я одинок. У меня нет семьи. Зардрак Агдуутор сжег мою родную деревню. Если бы меня спросили, куда я хочу пойти, то я ответил бы одно – в Натингем». «Чего ты хочешь получить, присоединившись к нам?» «Я жажду стать частью вашей великой силы. Из меня плохой работник, но трудно найти стрелка, равного мне. Я постигал это искусство у великих мастеров в далеких горах. У меня самый мощный лук во всей Вертине. Он не будет лишним в твоем войске, Робин Игнатов, ты можешь взять с меня клятву верности, но и без нее наши пути не разойдутся, если только твои поступки будут по-прежнему доблестными и достойными настоящего воина. У тебя странное имя, так себя здесь не называют. Да, моя семья родом из северных Айфидов. Все наше племя давно уничтожено. Только несколько человек смогли спастись благодаря помощи величайшего Атона, Таранвира Акрейга. Мои родные нашли приют в Южной Вертине. Хорошо, Тукс, ты можешь остаться. Иди в город, спроси там Петровича. Скажешь ему, что я велел принять тебя в отряд рейнджеров. Эй! Окликнул Хонда охотника. Ты долго был за Ардраком, наверняка видел шпионов, которых он засылал к нам. При мне он не вел важных бесед. Тукс покачал головой. Но я видел многих людей и не жалуюсь на плохую память. Надо внимательно походить среди ваших крестьян, наверняка замечу знакомые лица. Проследив за уходящим охотником, Хонда спросил. «Ты ему доверяешь?» «Да, я видел его глаза. Он не обманывает. Мне бы твою уверенность...» «Слушай, объясни-ка мне лучше, как ты со своей манией подозрительности прозевал это наглое нападение? Ведь если бы не этот Тукс, кто знает, была бы сейчас жива Сата». Хонда внимательно посмотрел в суровые глаза вождя и печально вздохнул. Разговор обещал быть непростым.